Глава 14. Обратно Наяна шествует, надев на себя маску, и теперь встречные придворные почтительно расступаются перед ней. Проходит не так много времени, и за спиной госпожи Лав появляется солидная охрана. Император в своих покоях. Император взбешен. Все, как девушка и представляла. «Хорошо прогулялась, дорогая». Противовес, пылающий в глазах Яра злости, голос на удивление спокоен. Яра стоит в центре гостиной, уже полностью одетой. «Неплохо». Наяна пожала плечами, в принципе, готовая ко всему. «Где-то даже познавательно». «Рад за тебя, дорогая». Император подошел и обнял девушку так, что у нее косточки затрещали. «Ай!» «Уйдешь так еще раз, и мне придется запереть тебя. На неделю. В спальне. Наедине со мной». «Это очень страшно», — не удержавшись, произнесла Наяна, при этом девушка почти не шутила. «Ну и как тебе резиденция?» «Довольно любопытно». «Не понравилось тут, да?» «Да». «С кем-то познакомилась?» «Нет». И сейчас Наяна не обманула. Ни с кем она, по сути, не знакомилась, ведь Рейвену Вайту она и так уже была представлена. «Между прочим, из-за тебя я так и не выспался. Когда во сне почувствовал, что не могу обнять свою невесту, сразу проснулся». Ярос, видимо, намекает, что Наяне стоит извиниться за свою самовольную прогулку. Но девушке ни капельки не стыдно, поэтому она молчит и скромно улыбается, опустив взгляд в пол. Император тоже некоторое время помолчал, а затем притянул к себе свою добычу вплотную и властно поцеловал, тем самым словно утверждая свое господство. Который раз утверждая. И ведь госпожа Лав действительно начинает привыкать к власти этого человека, императора и ее жениха, ее раба, когда-то стоявшего перед ней на коленях с низко опущенной головой. Как порой непредсказуемо могут меняться роли в этой жизни. «Ну что, предлагаю тогда отправиться на экскурсию по планете», произнес император, отпуская Наяну. «Да, хорошо», безразлично ответила госпожа Лав. Когда пара выходила из покоев, к императору подошел мужчина, которого Наяна уже видела. Охранник. Актин. Тот, что видел ее в библиотеке с Вайтом. «Ваше императорское величество, советник Вайт интересуется, может ли он сейчас созвать экстренное совещание палаты под вашим руководством». Яр устало прищурился, посмотрел на охранника, затем на Наяну, затем снова на охранника, после чего нехотя сквозь зубы произнес. «Хорошо, пусть созывает, я сейчас подойду в зал совещаний». Сотрудник охранной службы кивнул и вскоре ушел. «Наяна, извини, придется отложить поездку. Вайт с меня не слезет, пока мы не решим все накопившиеся срочные дела». «Я понимаю. Ярос, мне опять сидеть запертой в спальне?» «А куда ты хочешь?» «В библиотеку. А еще прогуляться по свежему воздуху». «Иди, но от охраны не на шаг». Сделал неожиданное послабление Яр. «О, а почему вдруг такая доброта, да еще и после моего самовольного ухода?» «Я бы с удовольствием тебя никуда не отпускал, но дела требуют моего присутствия. Я понимаю, что держать тебя все время в четырех стенах негуманно. Но вскоре я обязательно найду тебе девушку-компаньона». «А можно мне присутствовать на совещании?» «Зачем?» «Мне было бы любопытно послушать, какие проблемы сейчас есть в Империи, набраться опыта в способах их решения. Я ведь скоро стану твоей женой, мне нужно все это знать». «Пожалуй, пока тебе рано во все это вникать», — подумав, произнес Яр. «Да и не думаю, что вообще стоит тебя ко всему этому привлекать. Для императрицы есть свой круг обязанностей и проблем, которые ей необходимо решать». Наяна обиделась. Императору девушка решила не говорить. Увы, госпожа Лав не в том положении, чтобы предъявлять претензии, но тем не менее она поинтересовалась. «И что входит в круг этих обязанностей?» «Поверь, немало. Двор, церемонии, область культуры и искусства, благотворительность. Но главная твоя обязанность, конечно, быть моей женой». Наяна тяжело вздохнула. «Как все запущено в такой современной, сверхтехнологичной империи». «Не дуйся, Наяна, я знаю, на что ты способна, но сейчас этого от тебя не требуется. Все постепенно. Да и зачем тебе сейчас взваливать на себя все, что только можно и нельзя?» Ярос ушел, оставив Наяну в глубоких размышлениях. Действительно, а надо ли девушке вообще брать какую бы то ни было ответственность на себя? Привычки берут свое, но ведь госпожа Лав еще верит, что ее смогут спасти, выкрасть из сердца империи, буквально вытащив из объятий императора. Шансов мало, их практически нет. Но оставлять надежду нельзя, иначе Наяна может просто сломаться от обрушившейся на нее реальности. Поняв, что спешить уже некуда, госпожа Лав сменила платье. На этот раз, чтобы не сильно выделяться, постаралась выбрать более характерный для имперцев открытый фасон одежды. В этот день госпожа Лав прогулялась в небольшом, но очень живописном рукотворном парке, чей специальный защитный купол пропускал свет и свежий воздух. Придворные пытались подходить к загадочной будущей императрице в маске, но все попытки общения пресекала бдительная охрана, получившая, видимо, приказ никого к ней не подпускать. Наяне так понравилось в парке, что она нашла тихую, скрытую от чужих глаз беседку и там просидела до позднего вечера за изучением законов империи по взятому из спальни компьютеру. К ночи в парке стало холодать, и тогда Наяна переместилась в библиотеку за облюбованный стол. Один из охранников любезно принес девушке горячий напиток, а потом все следящие за невестой императора мужчины испарились, словно по волшебству. Нет, Наяна уверена, что охрана неподалеку, но в пустой библиотеке, видимо, охранники решили не надоедать девушке своим видом и близостью. Поэтому госпожа Лав спокойно сняла с лица маску, а потом и вовсе поджала под себя ноги, со всем удобством расположившись в мягком кресле. Наяна так увлеклась чтением, что когда ее плеча коснулась чья-то рука, это стало для нее полнейшей неожиданностью. «Если честно, госпожа Лав, не ожидал, что найду вас на том же месте, где оставил. Неужели вы меня так долго ждали?» Шутливо произнес знакомый голос. Наяна невольно начала улыбаться. «Как видите, господин Вайт, за это время я успела переодеться, так что я уж точно не находилась здесь безвылазно». Рэйвен присел в соседнее кресло и тут же завязал с девушкой непринужденную беседу, словно со старой хорошей знакомой. Наяна вместе с советником обсудила немало насущных тем. С остроумным, интересным собеседником госпоже Лав было невероятно комфортно и интересно разговаривать. Но девушку не покидало ощущение того, что она находится на собеседовании. Вот только на какое место прочитый советник, непонятно. Рэйвен выяснил интересы Наяны, взгляды на жизнь и опыт управления, заодно поверхностно и якобы в шутку проверив госпожу Лав почти во всех областях знаний, не забывая хвалить девушку, когда та правильно отвечала на вопросы. Саму Наяну вся ситуация забавляла, и она не спешила возмущаться и уходить. Ей вообще нравилось смотреть, как каждый раз, выяснив для себя что-то о собеседнице, советник довольно щурился. В последней дискуссии девушка посетовала на невозможно большое число законов в империи, на то, что часто один закон противоречит другому. «Нет, с одной стороны, это даже хорошо в общении с теми, кто мало интересуется правом. Можно припугнуть ответственностью перед законом, при этом будучи твердо уверенной в том, что такой закон действительно найдется. И более того, найдется закон, отменяющий первый», — пошутила Наяна. «На самом деле все именно так, как вы и описали. И более того, я часто подобной путаницей пользуюсь. Надо бы заняться сводом, но все никак не успеваю до этого дела добраться». И вот рядом со столом появился уже хорошо знакомый Наяне сотрудник охраны по имени Актин. Охранник бросил в сторону госпожи Лав быстрый настороженный взгляд. «Господин Вайт, император закончил с делами, направляется к себе». «Хорошо, но зачем ты мне об этом сообщаешь? Я не просил меня об этом оповещать». Актин опять бросил в сторону Наяны взгляд, но на этот раз, словно акцентировав на девушке внимание своего господина. Кажется, Актин в растерянности. Ситуация довольно скользкая, и он опасается сказать лишнее слово. Госпожа Лав, понимающе улыбнулась и поднялась с кресла, вслед за ней поднялся и Рэйвен Вайт. «Господин Вайт, прошу прощения, мне пора идти, уже поздно». «Да, конечно, полагаю, завтра утром я буду свободен. Могу я пригласить вас на загородную прогулку?» Неожиданно произнес советник. «Я не думаю, что это будет уместно. У меня есть жених». «Ах, да, совсем забыл про это. Может быть, представите меня своему жениху. Было бы интересно пообщаться со счастливцем, за которого вы собираетесь замуж и которого, возможно, любите». «До свидания, господин Вайт». От последнего вопроса Рэйвена Наяне стало грустно. Она не стала ничего отвечать и поспешно удалилась. «Я найду вас завтра», — пообещал советник вслед уходящей девушке. И в голосе мужчины девушке послышалась чуть ли не угроза. Когда Наяна появилась в покоях, император уже был там и ничего не сказал по поводу позднего возвращения невесты. Видимо, охрана дворца не доложила о госпоже Лав ничего криминального. Яр воспользовался случаем, приняв вместе со своей невестой ванну и уложил девушку спать. Наяна же просто поразилась, сколько в мужчине энергии и силы. Когда у нее самой уже слипались глаза, император был еще бодр и свеж, словно не провел весь день за работой. Ночью Наяна отдыхала, но утром Ярос разбудил свою невесту рано, предъявив права на ее тело, а затем приказал собираться. «Сейчас зайдем ко мне в кабинет, я решу пару дел, а после у нас намечен побег». «Хорошо». Наяна сладко потянулась, разомлевшая после интенсивной утренней нагрузки. Для будущей прогулки девушка выбрала красивое белое кружевное платье, великолепно сидящее по фигуре. Стоило переодетой девушке выйти из гардеробной, как глаза императора заблестели жадным восторгом, что сразу дало понять госпоже Лав, что одной утренней близостью она не отделается. В кабинете император незамедлительно сел за заваленный бумагами стол, а Наяна отправилась исследовать просторные красивые помещения. В итоге она остановилась у окна, засмотревшись на восхитительный рассвет в нежном обрамлении облаков. «У тебя платье на свету просвечивается», — хрипло прошептал Наяне на ухо император, неожиданно оказавшийся рядом. Руки мужчины крепко сжали девичью талию, жадные твердые губы нашли нежную шею Наяны. Горячие поцелуи следуют один за другим. Шея, щеки, плечи девушки. Ярос ничего не оставляет без внимания. Наяна чувствует, как Яр поднимает подол ее длинного воздушного платья. «Ярос, не надо здесь», — просит госпожа Лав. «Почему? Это моя личная территория, сюда никто не войдет». Мужчина увлекает девушку к своему рабочему столу, а там с явным удовольствием распускает, убранные в аккуратную идеальную прическу, волосы и, усадив девушку на стол, срывает с нее маску и вновь задирает ее платье. После император уверенно доводит свою невесту до состояния, когда любые моральные запреты испаряются. Ярос взял Наяну прямо на своем рабочем столе. И это было до неприличия восхитительно. Пальчики Наяны подрагивают. Яр не спешит отходить от девушки. Госпожа Лав полностью расслаблена. Свою порцию удовольствия она получила. Наконец Ярос отстраняется, лично одергивает платье Наяны и застегивает свои штаны, а после по-хозяйски властно целует девушку. Раздается короткий стук в дверь, и почти тут же она открывается. «Ярос, я не нашел в отчетах...» Тут вошедший Рейвен Вайт резко замолкает. «Ну вот, советник и нашел Наяну». На лице Рейвена вначале отразилось удивление, плавно переходящее в шок, и почти сразу понимание. Вайт наконец догадался, кто же жених госпожи Лав. Он смотрит на Наяну, и в этом заледеневшем взгляде госпожа Лав не может прочесть больше ничего. Советник слишком долго разглядывает стрепанную, зацелованную девушку в объятиях императора. «Рейв, выйди!» Сухо и властно, почти зло, приказывает Ярос. Советник разворачивается и тут же уходит. Спина Рейвена неестественно прямая, а кулаки сжаты. «Извини, порой друзья могут быть бесцеремонны», — хмуря брови произносит император. «Я иногда об этом забываю». Наяна все понимает, вот только охрана на входе в кабинет, зная, что их правитель уединился со своей невестой, почему-то не задержала советника. И вот про это, как кажется госпоже Лав, забывать так просто не стоит. Рейвен. «Почему ты ничего мне не доложил?» Именно так, паузами выделяя слова, обратился советник к Актину, одному из лучших сотрудников охранного ведомства. «Господин Вайт, о чем я должен был вам доложить?» В глазах Актина растерянность. «А госпожа Лав, вы не приказывали о ней ничего докладывать, только скрыть ваше общение от ее жениха?» Рейвен Вайт устало прикрыл глаза. Советнику казалось, что этот охранник умнее, но тот даже и подумать не мог, что сам советник даже не представляет интрижку, с чьей невестой просит скрыть. Вайт отослал помощника и попытался сосредоточиться на работе. Но получается, это у него плохо. Перед глазами стоит сцена в кабинете Яроса. Рейвен и представить себе не мог, что способен испытывать такую злость, ревность и одновременно вожделение. Хрупкая, взъерошенная, разомлевшая девушка в чужих объятиях. Такая порочная и нежная. Злость нахлынула на Рейвена с новой силой. Еще ведь и умная. Советник чувствует себя одураченным, даже несмотря на то, что госпожа Лав практически прямо ему обо всем сказала. А он еще и настаивал, что ему неинтересно знать, кто ее жених. Злость сменилась восхищением. Красивая, умная, интеллигентная, с внутренним стержнем и чужая. Не его. Вайту интересно, что сама невеста императора думает по поводу всей ситуации. Наверняка девушка считает его самоуверенным дураком. Беспечность Рейвена оправдывает только то, что он впервые так сильно кем-то увлекся. Ему хотелось с ней говорить, касаться, испытывать, просто любоваться и дышать ею, Его не интересовало, откуда госпожа Лав, кто она и даже кто ее жених, которого, как казалось Вайту, он всегда сможет легко подвинуть. Нет, жениха госпожи Лав Рейвен не подвинет. Ярс его друг, причем с самого детства. Вайт слишком многим ему обязан, чтобы соперничать за сердце девушки, с которой пару раз общался. Решение принято, но на душе неприятно и пусто. А перед внутренним взором, мешая работать, ее глаза. Наяна. «Мы летим уже несколько часов», — отметила госпожа Лав. Девушка сидит в кресле на палубе комфортабельного межзвездного императорского крейсера. «Осталось немного совсем», — заверил Наяну Ярос. «Но куда? Почему ты не хочешь мне сказать?» «Я уже отвечал, это сюрприз». «Не люблю сюрпризы». «Уверен, этот тебе понравится». Спустя полтора часа крейсер приземлился на неизвестной для Найны планете на площадку среди высоких серых гор. Девушка только отметила, что при подлете к этому месту крейсер прошел сразу несколько защитных космических кордонов и застав. Госпожа Лав гадает, что же это за особо охраняемая планета. Наяна оглядывается вокруг, глубоко вдыхая чистый свежий воздух. Здесь очень хорошо и спокойно. Госпожа Лав повернулась к жениху. «И в чем сюрприз?» «Еще немного терпения». Из крейсера выносят большой ящик. Приглядевшись, Наяна понимает, что это переноска. Створки переноски открывают, и оттуда вырывается ящер, который радостно мчится госпоже Лав, трется мордой о ее живот, весело переминается с лапы на лапу, словно ласковый игривый щенок, и пытается дотянуться до лица девушки, чтобы лизнуть. «Это же Ашер, тот ящер, которого когда-то подарил Наяне Яш-Джират». «Ярос!» В голосе девушки удивление. «Это, собственно, и есть сюрприз. В Империи этот редкий вид охраняется законом. Для многих народов эти ящеры считаются священными, и этого малыша нужно вернуть в стаю для адаптации. Ты можешь сейчас с ним попрощаться и заодно посмотреть на взрослых особей. Зрелище весьма впечатляющее». Со стороны крейсера раздался звук, словно из рога, и все затихло. Наяна забыла, как дышать, когда заметила, как над пиками заснеженных гор вдруг появились огромные, невероятно красивые крылатые звери, отдаленно похожие на ящеров, и их сотни. «Вот, значит, как выглядят взрослые представители вида Ашера», — выдавила из себя Наяна. «Да, у нас в Империи их называют драконами». Первый дракон приземлился на плато возле крейсера. Животное действительно впечатляет своими размерами сам крейсер. Серо-стальная шкура блестит на солнце. Госпожа Лав замерла, вновь затаив дыхание, когда большая морда ящера нависла над ней императором и испуганно попискивающим Ашером. Крейсер летит обратно. Наяна все еще не может прийти в себя после встречи с ящерами. Девушку переполняет восторг. Да, с Ашером пришлось попрощаться, это было печально. Но грусть была светлая, поскольку он вернулся к своим сородичам, диким вольным драконам, невероятно умным, чутким и заботливым существам. Принятие маленького дракона в большую семью вышло невероятно трогательным. Сородичи сделали все, чтобы понравиться малышу, увлечь его, и подарили столько внимания и ласки. Наяна полностью спокойна за Ашера. Там, на планете, полностью принадлежащей драконам, ему будет хорошо. Расчувствовавшаяся госпожа Лав украдкой вытерла слезу. «Наяна, ну перестань!» Император обнял невесту. «Спасибо, Ярос. Этот день я никогда не забуду». Лицо императора озарила довольная улыбка. «Обещаю, Наяна, таких незабываемых дней у тебя будет много». Девушка вложила свою ручку в широкую мужскую ладонь. В императорскую резиденцию госпожа Лав вернулась в чрезвычайно умиротворенном настроении. И вдруг стала задумываться, а так ли нужен ей побег? Спустя всего несколько дней невеста императора окончательно убедилась, что побег нужен. Да просто обязателен, во-первых. Помощницу Ярос все-таки выделил. И какую? Молодая девушка по имени Руами. Старше Наяны, но не сильно. Размер груди не меньше пятого. Длинные белые волосы, полные губы, идеальные фигуры и полное обожание, верный взгляд небесно-голубых глаз в сторону императора. Когда Наяна поинтересовалась у жениха, почему выбор пал на эту роковую красотку, ответ был такой. «Она мне полностью верна и предана. Компетентна, общительна, многих знает». В том, что Руами знает многих, госпожа Лав ни на секунду не усомнилась. В целом, как компаньонка, девушка оказалась хороша. Свою работу выполняла отлично. Наяне не к чему было придраться. Но старалась так, Руами, кажется, не для госпожи Лав. Свои знания и житейские мудрости она еще более усердно демонстрировала, когда в зоне ее видимости появлялся император. Этакая карьеристка, желающая то ли высокую должность, то ли вовсе титул императрицы. Тем не менее, я раззаверил Наяну, что с Руами никогда не спал. Однако госпожа Лав в это верится с трудом. В общем, представленная к ней девушка Наяну, привыкшую быть на первых ролях, жутко раздражает. И теперь госпожа Лав стремится скорее стать куда компетентнее своей распущенного вида всегда полуодетой компаньонки. Во-вторых, император фактически запер Наяну в своей резиденции. Поскольку в последнее время он сильно занят сам и не может сопровождать госпожу Лав, ей попросту запретили без него куда-то вылетать. Возможно, Яр, причем не без основания, опасается, что девушка попытается сбежать, но все же. Самое обидное для Наяны, что и в свои дела жених не собирается ее пока посвящать, не рассказывает о проблемах и не берет с собой в деловые поездки. С мужской частью населения резиденции общение невесты императора по возможности ограничено. После того случая, когда Рейвен не вовремя зашел в кабинет, девушка больше его ни разу не видела, и Наяна не знает, чья это была инициатива, Яра или самого Вайта. В резиденции госпожа Лав ощущает себя словно в клетке. И в-третьих, Наяна так и не научилась подчиняться. Этим утром госпоже Лав принесли каталог с фотографиями элитных свадебных платьев. Каталог лег на письменный стол, выделенной Наяне комнате для обучения и возможной работы. «О, платье!» Первой схватила толстый журнал Руами и начала жадно его листать. В глазах девушки полубезумное выражение. «Ох, красота-то какая! И это? Вот это? А вот это с голубыми подвязками и камнями вообще чистый восторг!» Наяна забрала из рук компаньонки каталог, заинтригованная, чем же так восторгается Руами, и сильно разочаровалась. Пролистав, госпожа Лав не нашла ни одного приличного парадного платья. Все модели просто жутко минималистичны и больше похожи на домашние пеньюары Наяны. Платье, конечно же, красивое, но вздумай девушка выходить замуж в чем-то подобном на родине, ее бы осмеяли. Хотя Ярусу наверняка подобные фасоны платьев нравятся и не вызывают вопросов. Как-то сразу очень и очень сильно захотелось домой. На свою отсталую, совершенно не идеальную, но такую родную планету. Девушка тоскует по дому. Наяна грустно вздохнула и отложила каталог, который тут же прихватила Руами. Скорее всего, Наяне придется выходить замуж в одном из представленных в каталоге платьев, чтобы не казаться имперцем-чужачкой, не уважающей их традиции. «Госпожа, император срочно вызывает к себе в кабинет». В комнату буквально влетел запыхавшийся Актин, который тут же постарался выровнять дыхание. «Вызов необычный. Срочно?» «Что-то случилось?» Наяна уже следует к выходу, а за девушкой, не отставая, идет и компаньонка. Актин не ответил, но явно мужчине что-то известно. В кабинете, когда Наяна вошла, император оказался не один, а вместе со своим советником и главным имперским военачальником. Мрачный Ярос кивком указал вошедшим девушкам на свободные стулья. Остальные присутствующие в кабинете мужчины даже не посмотрели на новоприбывших. Наяна села на свой стул, хотела уже задать вопрос, но Яр ее опередил. «Наяна, Руами, все, что здесь будет сказано, строго секретно. В империи поднято крупнейшее за последние 10 лет восстание. Восстал сектор, где находится зараженная планета.